Глава 11. Для Икстля, вернувшегося после обследования нижних к верхним этажам, удар оказался неожиданным и опасным. Он только что самодовольно думал о металлических основаниях трюма корабля, где можно спрятать свои гулы, а в следующий момент он уже был захвачен яростно искрившимся экраном энергии. Агония помутила его разум, масса электронов изнутри его тела вырвалась на свободу. Они метались от системы к системе, нарушая их единство, сталкиваясь с атомными системами, сохраняющими устойчивость. В роковые мгновения, удивительно уравновешенная и гибкая, его структура почти разрушилась. Его спасло то, что даже эта опасность в конечном счете была предусмотрена выдающимся гением его расы. Производя искусственную эволюцию в его теле и в своих собственных, они не забыли о возможности внезапного проникновения жесткой радиации. С быстротой молнии его тело перестроило свою структуру, каждая вновь возникшая комбинация электронов проделала непостижимую работу в мельчайшие доли секунды, а потом он резко оттолкнулся от стены и оказался вне опасности. Затем Икстль сконцентрировал разум на том, что может произойти в ближайшие минуты. Защитная силовая стойка должна иметь связанную с ней систему тревоги. Это означало, что люди оцепили все ближайшие коридоры и предпримут попытку загнать его в угол. Глаза Икстля вспыхнули, как две чаши с огнем, когда он осознал эту возможность. Они должны будут рассыпаться в разные стороны. И тогда он сможет схватить одного из них и исследовать на предмет собственных нужд. Потом его можно будет использовать для создания первого гула. Нельзя было терять время. Он нырнул в ближайшую незаряженную стену в обличье большого, яркого, неуклюжего существа. Не останавливаясь, он пронесся по комнатам, строго придерживаясь направления параллельного оси главного коридора. По пути его сверхчувствительные глаза следили за неясными очертаниями человеческих фигур. В этом коридоре их было 1, 3, 5. Пятый находился на некотором расстоянии за другим. Этого было достаточно для Икстля. Как бесплотный дух, он проскользнул через стену и выскочил прямо перед последним человеком, послав вперед сильный заряд. Теперь это было усталое, но ужасающее чудовище с горящими глазами и оскаленной пастью. Икстль протянул вперед 4 руки и с огромной силой сжал человека. Тот рванулся в последнем усилии и упал, объятый ужасом. Он лежал на спине, и Икстль видел, как открывался и закрывался его рот в серии неровных движений. Всякий раз, когда рот открывался, Икстль ощущал резкое пощипывание в ногах. Определить природу пощипывания было нетрудно. Это был зов клеток его плоти. Икстль с ревом рванулся вперед и ударил одной рукой по рту человека. Тот мгновенно обмяк, но все еще был жив и в сознании, и Икстль запустил в него 2 руки. Эта акция, казалось, доконала человека, и он перестал сопротивляться. Широко раскрытыми глазами смотрел он, как длинные тонкие черты чудовища исчезли под его рубашкой и скрылись в груди. Затем он в ужасе уставился на склонившееся над ним кроваво-красное чудовище. Тело человека оказалось весьма плотным. Икстлю необходимо было найти открытое пространство или пространство под сильным давлением, но таким, чтобы оно не убило его жертву, ибо для его цели нужна была живая плоть. Скорее, скорее! Его ноги уловили вибрацию приближающихся шагов. Они доносились лишь из одного коридора и быстро приближались. Он мгновенно перевел свои ищущие пальцы в полутвердое состояние и в это мгновение нащупал сердце. Человек конвульсивно дернулся, застыл и умер. Мгновением позже ищущие пальцы Икстля нащупали желудок и кишечник. Он откинулся назад, яростно кляня себя за поспешность. Здесь было то, в чем он нуждался, а он так бессмысленно все испортил. Потом Икстль медленно выпрямился, его раздражение улетучилось. Это ни к чему, ведь он не мог знать, что эти умные существа так легко умирают. Это в корне меняло дело и все упрощало. Они были в его власти, а не он в их. и в обращении с ними ему нужно было принимать лишь минимальные меры предосторожности. Из-за ближайшего угла выбежали двое людей с вибраторами и замерли при виде призрака, который осклабился на них с тела их товарища. Едва они оправились от изумления, как Икстель вошел в ближайшую стену. Одно мгновение он был алым пятном на фоне яркого света в коридоре, и вот он уже исчез, как будто его никогда и не было. Икстель ощутил вибрацию от оружия, когда запоздавший поток энергии ударил вслед за ним в стену. Теперь его план стал ему ясен. Он захватит полдюжины людей и сделает из них гуулов. Потом он сможет убить остальных, поскольку они не будут ему нужны. Сделав это, он сможет полететь к галактике, к которой, очевидно, направлялся корабль, и взять под контроль первую же обитаемую планету. После установления власти над всеми достижимыми местами Вселенной можно будет и успокоиться. Все это будет вопросом времени. Вместе с другими людьми Гроссвенф стоял у стенного коммуникатора и наблюдал за изображением людей, собравшихся вокруг тела погибшего техника. Он хотел бы находиться у места происшествия, но на то, чтобы туда добраться, требовалось несколько минут. Гроссвенф предпочел наблюдать отсюда, чтобы ничего не упустить. Мортон стоял возле ближайшего экрана, менее чем в 3 футах от того места, где доктор Эггард склонился над телом мертвого техника. Вид у него был убитый. По лицу ходили желваки. Когда он заговорил, его голос был чуть громче шепота, и все же его слова врезались в молчание, как удар хлыста. «Итак, Эггард». Доктор, стоявший на коленях возле тела, выпрямился и повернулся к Мортону. В результате он оказался перед экраном. Гроссвенф увидел его хмурое лицо. «Разрыв сердца», — буркнул он. «Разрыв сердца? Да, да». Доктор поднял руки, как будто защищаясь. «Я знаю, что его зубы выглядят так, как будто их вбили ему в мозг. Я много раз осматривал его и знаю, что сердце у него было превосходное. Тем не менее, я констатирую разрыв сердца». «Я могу в это поверить», — мрачно произнес один из присутствующих. «Когда я выбежал из-за угла и увидел эту тварь у меня самого, чуть не случился разрыв сердца». «Мы зря теряем время». Гроссвенф узнал голос Ван Гроссена раньше, чем увидел его стоящим между двумя людьми по другую сторону от Мортона. Физик продолжал. «Мы можем справиться с этим чудовищем, но не болтовней о нем и не паникой при каждом его движении. Если я окажусь следующим в списке его жертв, то я хотел бы знать, черт меня побери, может ли такое соцветие ученых напрячь мозги и найти способ отомстить за мою смерть, вместо того, чтобы рыдать над моим охладевшим трупом?» «Вы правы», — вступил в дискуссию Скит. «Беда в том, что мы чувствуем себя стоящими ниже, чем он. Этот вурдалак пробыл на корабле меньше часа, но я уже ясно вижу, что некоторым из нас предстоит стать его жертвами. Давайте готовиться все вместе к кровавой битве». «Мистер Пеннес», — проговорил Мортон, — «тут есть одна проблема. Мы располагаем 2 квадратными милями пола на наших 30 уровнях. Сколько времени займет энергизация каждого дюйма?» Гроссвенф не мог видеть шефа инженерного отдела, потому что тот не находился в поле зрения системы изогнутых линз, но о выражении его лица можно было судить по голосу. Когда он заговорил, в его голосе слышался живой ужас. «Я не буду вдаваться в детали. Можно прочесать весь корабль и погубить чудище в течение часа, но тогда неконтролируемая энергия убьет все живое на корабле». Мортон стоял в полоборота к коммуникатору, передающему голоса и изображения людей, находящихся у тела убитого Икстрем человека. Немного подумав, он задал Пеннесу новый вопрос. «Но вы ведь могли бы насытить энергией эти стены, не так ли, мистер Пеннес?» «Нет», — продолжал упорствовать инженер. «Стены этого не выдержат, они просто расплавятся». «Стены этого не выдержат», — подхватил один из людей. «Сэр, вы понимаете, что это за субъект?» Гроссвенф увидел, как напряглись физиономии людей на экране. Затянувшееся молчание нарушил Карита. «Директор, я наблюдаю за вами по коммуникатору из контрольного пункта. На замечание о том, что мы имеем дело со сверхсуществом, я хочу сказать вот что. Не будем забывать о том, что он глупо попался в силовой экран. Я намеренно использовал слово «глупо». Его действие еще раз доказывает, что он совершает ошибки. «Это возвращает меня к тому, — сказал Мортон, — что вы говорили раньше о психологических характеристиках, которые должны ожидаться на различных циклических стадиях. Давайте предположим, что он крестьянин своего цикла». Ответ Кариты был категоричнее, чем можно было ожидать от человека, который обычно осторожничал. «Невозможно представить себе всю силу его устройства. Он будет думать при любых обстоятельствах, что для захвата корабля ему необходимо уничтожить всех находящихся на нем людей. Инстинктивно он будет тяготеть к тому, чтобы сбросить со счета тот факт, что мы являемся частью огромной галактической цивилизации. Сознание истинного крестьянина очень индивидуально, почти анархично. Его желание воспроизводиться является формой эгоизма. Им движет любовь к собственной плоти и крови. Это существо, если оно является крестьянином на стадии его развития, очень, возможно, захочет иметь некоторое количество существ, являющихся ему подобными, чтобы они могли помогать ему в его борьбе. Ему нравится общество, но он не любит вмешательства извне. Любое организованное общество станет доминировать над крестьянским обществом, потому что его члены никогда не сформируют ничего иного, чем свободный союз против посторонних. «Свободного союза этих пожирателей огня вполне достаточно», — с горечью бросил один из техников. «Я...» Его слова перешли в вопль, нижняя челюсть отвалилась. Глаза, едва видимые Гроссвенфу, вытаращились. Все люди, которых было видно на экране, отступили на несколько шагов. В центре изображения возник Икстль.